Глава 16. Ажье закрыла дверь и прижала коробку к себе так, будто ее в любой момент могли выхватить и унести. На лестничной площадке густо накрашенная старуха посмотрела на Верити хитро, понимающе, и выдохнула облако серебристо-голубого сигаретного дыма. Старуха не сказала ничего, но на лице отчетливо читалось усталое осуждение, будто она видела все грехи мира и давно перестала удивляться их гнусности. Но потом она бросила взгляд на коробку, и лицо сделалось рассеянным, почти добродушным. Верити уже ступила на лестницу, как заметила вдруг, что другая женщина, молодая, с очень черными волосами, повязанными красным пятнистым платком, натирает ступеньки воском, стоя на четвереньках. Женщина посмотрела на Ажье и произнесла: «Пожалуйста». И указала на черную узорчатую решетку лифта в центре лестничной клетки. Довольная тем, что кабину ожидать не надо, Ажье ступила внутрь, задвинула решетчатую дверь, нажала кнопку нижнего этажа. Грохнув и заскрежетав, кабина поехала вниз, мимо моющей лестницу девушки. Лифт миновал этаж и вдруг лязгнув, застрял на полпути к следующему. Ажье выругалась и надавила кнопку. Кабина не шелохнулась. Верити попыталась отодвинуть дверь, та не поддалась. «Эй!» – закричала Ажье. «Кто-нибудь меня слышит? Я застряла, помогите!» Уборщица что-то сказала, похоже, просто хотела успокоить. Ажье снова надавила кнопку. С прежним результатом. Какая нелепая неприятность. Верити в отчаянии подумала, что сейчас суббота и может пройти несколько часов, пока ворчащий техник-лифтер не доберется сюда через весь город. И это если кто-нибудь догадается вызвать его. Верити позвала на помощь снова. Если уборщица не слышит или не понимает, может удастся докричаться до Флойда? Но на этот раз не ответил никто. Прошла минута. Никакого движения рядом. Ажье слышала лишь собственное дыхание и поскрипывание лифта. От ее движения кабина терлась о направляющее. Казалось, дом полностью опустел. Над головой закрылась дверь. Затем послышался стук подошв. Кто-то быстро спускался по лестнице. Стук ускорился, превратился в грохот. Человек несся вниз, перескакивая через ступеньки. Ажье посмотрела сквозь решетчатую крышу кабины и увидела, как на площадку влетела темная фигура. Но не успела Верити закричать, как человек проскочил мимо, оказался на нижней площадке и помчался дальше к выходу на улицу. Бегущий был в плаще с высоким воротником в надвинутой на глаза фетровой шляпе. Промелькнула абсурдная мысль: неужели Флойд? Нет, что за глупое подозрение? Мгновение спустя лифт ожил, заурчал, спускаясь. Остановился на лестничной площадке. Не желая больше рисковать, Ажье вышла на улицу и оставшиеся марши преодолела пешком. Все в порядке. Вот и улица, и коробка по-прежнему в руках. Хоть это и казалось странным и нелогичным, на улице Ажье ощущала себя в большей безопасности. Она осмотрелась. Нет, на улице Драгон не было ничего необычного. Бегущих людей тоже не видать. Все так же тихо и сонно, как и в то время, когда Ажье пришла сюда. Видны пешеходы. Если кто-нибудь попытается напасть, можно рассчитывать на пару свидетелей из торгующей кониной лавки на первом этаже дома. Отойдя чуть дальше по улице, Ажье свернула в подъезд давно закрытого чулочного магазина и сорвала крышку с коробки. Внутри, как и показывал в офисе Флойд, лежала кипа перевязанных резинкой бумаг. Верити переложила ее в сумочку, а бесполезную коробку сунула в кучу картонных ящиков и прочего мусора, скопившегося у входа в магазин. Затем Верити вышла на улицу и направилась к южному концу Драгон, пересекая улицу Север, и оказалась на широкой улице Рен. На углу сзади зарокотал заводимый мотор. Верити рискнула оглянуться и увидела выдвигающийся из-за угла нос машины с решеткой радиатора на нем. Машина выкатилась полностью, повернула, но блеск солнца на ветровом стекле не дал рассмотреть водителя. Ажье ускорила шаг, а когда осмелилась оглянуться еще раз, машина уже исчезла. Но у обочины стояло много похожих машин, водителя не составило бы труда затеряться среди них. Верити пошла дальше по улице Рен, поминутно останавливаясь, пытаясь поймать такси. Но то ли время дня было неподходящее, то ли следовало знать некую особую парижскую премудрость. Такси летели мимо, сплошной поток черного глянца и хромового блеска. Ажье чертыхнулась про себя. Затем оглянулась опять, и показалось, что следом едет та же самая машина с улицы Драгон. Прежде чем подозрения переросли в уверенность, авто свернуло на боковую улицу. Ажье сурово упрекнула себя. Не надо быть таким же параноиком, как придуманная Сьюзан Уайт. Придуманная специально для частного сыщика, чтобы он не заподозрил, насколько важны бумаги, и не решил их придержать. Легенда вполне убедительная, у Флойда нет оснований сомневаться в ней. Тем более, что сама Сьюзан упоминала о сестре, которая явится за коробкой. Еще нервничающая, но уже способная действовать и выглядеть спокойно, Ажье увидела рядом вход на станцию метро Сен-Жермен-де-Пре. Конечно, лучше бы уехать на такси, но поезд почти не уступает ему в скорости. Верити вынула деньги из кошелька, все еще путаясь в номиналах, и купила билет в одну сторону. Не успела пройти турникет, как скрежеща к платформе подкатил поезд. Когда дверь закрылась и вагон дернулся, Верити пошла меж сидений, высматривая место. Оно отыскалось возле пары девушек, уткнувшихся в журналы мод. Поезд, словно личинка в норе, полз на юг. Замедлился у церкви Сен-Сюльпис. Поблекшие в тонах сепии рекламные плакаты духов, табака и чулок испещряли стены станции. Краем глаза Ажье следила за входящими и выходящими, искала похожих на Флойда или того лестничного бегуна, но никого не узнала. Поезд ушел в темноту туннеля, и Верити позволила себе немного расслабиться. Спустя минуту с небольшим поезд притормозил на станции Сен-Пласид, и Верити снова взялась рассматривать пассажиров, но теперь уже не столько из осторожности, сколько из научного интереса к жизни ничего не подозревающих пассажиров. И вдруг Ажье обратила внимание на женщину, только что вышедшую на перрон. Симпатичную, с очень черными волосами. Ажье почти мгновенно узнала в ней уборщицу, натиравшую лестницу в доме на улице Драгон. Без шарфа и передника облик девушки сильно изменился, но лицо Верити запомнила хорошо. Бывшая уборщица не намеревалась подняться наверх. Она прошагала вдоль поезда и вошла в соседний вагон, причем за мгновение до того, как двери с шипением сомкнулись. Ажье крепко прижала сумочку к животу, подавляя желание открыть ее и убедиться, что бумаги на месте. Поезд притормозил, подъезжая к Монпарнасу. Ажье специально стала поближе к двери и вздохнула с облегчением, когда поток людей увлек ее наружу, толкая, неся по кафельным коридорам и лестницам перехода на шестую линию. Верити постаралась пробиться в начало толпы, все еще лелея сумочку, будто живое существо, нуждающееся в защите. Поднимаясь по лестнице, Ажье оглянулась и успела заметить черноволосую женщину, но затем потеряла ее в людском потоке. Шестая линия шла над землей, и, выбравшись под солнце, Ажье увидела с облегчением. Поезд уже у перрона и готов отправиться. Она кинулась к нему, неловко ступая в болезненно тесных туфлях, и успела проскочить перед самым закрытием дверей. Поезд тронулся, и затаившее дыхание Верити увидела черноволосую женщину снаружи. Та осталась на перроне. Ажье глянула на часы, почти 10, и еще часа не прошло с тех пор, как она вошла в офис частного детектива. «Грета?» – спросил Флойд, снявший телефонную трубку на первых секундах звонка. «Это я», – ответила слегка запыхавшаяся девушка. «Я потерял ее», – сообщил Флойд. Он сидел в унылой комнате без окон на Монпарнасе. Софи была наверху с Маргаритой. В доме чувствовалось особое воскресно-праздничное спокойствие, хотя было еще только утро субботы. Я рассчитывал, что она сядет в такси, как только выйдет наружу, но она пошла пешком, и невозможно было следовать за ней на машине, не вызывая подозрений. Вряд ли она меня узнала, но я решил не рисковать понапрасну. Лучше уж потерять ее сейчас и поймать у дома Бланшара. Думаешь, она вернется? Может, ей понадобится закончить там кое-какие дела, особенно после того, как она проверит содержимое коробки. Может, ты и прав, но все-таки мы ее не потеряли. Я знаю, где она остановилась. Флойд вздохнул с облегчением. Надо же, то и дело удача падает в руки, будто досрочные рождественские подарки. Тебе удалось проследить за ней? Не совсем. Я проследила до станции Сен-Жермен, потом держалась в тени, пока она покупала билет. Когда Ажье пошла к поезду, я купила билет себе и села на тот же поезд, но в другой вагон. Потом я перешла ближе к ней на Сен-Пласид, проследила, когда она поменяла ветку на Монпарнасе. К счастью, я эту станцию знаю отлично. Все детство там пересаживались с линии на линию. Я заметила, в каком направлении она поехала, но не успела сесть на ее поезд. И ты ее потеряла. Но только на пару минут. Я села на следующий поезд. Линия идет над городом, улицы из вагона видны неплохо. Немного усердия и желанный приз. Когда поезд уже тормозил, я заметила ее, уходящей от дюпле. Я вышла там, стремглав промчалась по лестницам и проследила за ней до дома, всегда отставая на квартал. «Ну ты даешь», — восхитился Флойд. «Как думаешь, она заметила слежку?» «Флойд, я мысли читать не умею». Но девица выглядела куда спокойнее прежнего. Кажется, она поверила, что смена линий сбила нас со следа. «Гляди, когда-нибудь я сделаю из тебя первоклассного частного детектива», — пообещал Флойд, вынимая блокнот и ручку. «Скажи-ка, где она остановилась?» Грета назвала адрес на авеню Эмиля Золя, вблизи станции метро Дюпле. Она звонила из пивной, любимого заведения, возвращающихся со смены рабочих ближайшего завода «Ситроэн». «Но учти, номер комнаты не скажу, И насколько прожаренными она предпочитает тосты по утру тоже. И весь день я здесь провести не могу. И не придется. Я буду в пределах часа. А раньше никак? Не забывай, за мной тоже следят. Эти жуткие дети? В ее голосе угадывался страх. Нет, всего лишь бельяровы громилы. Думаю, они вели меня до Монпарнаса. Я их стряхну, если пару раз перееду реку. А на это требуется время. Не хочу, чтобы меня заподозрили в интересе к Верити Ажье. Если заподозрят, неизбежны неприятные вопросы. Какие вопросы? Те, после которых нужно тратиться на дантиста. Флойд, приезжай как можно скорее. Дальше я в твои дела лезть не хочу. Наигралась уже в сыщицу. Грета, ты отлично поработала. И Флойд положил трубку. Затем он взялся планировать маршрут до Дюпле, стараясь вместить туда побольше внезапных разворотов и петель. Ажье заперлась изнутри на ключ и рухнула на койку. Усталость нахлынула волной, лишила сил. Она несколько минут лежала, закрыв глаза, потом заставила себя подняться, подошла к горохового цвета умывальнику и плеснула на лицо холодной водой. «Не спи», — приказала она себе. Хотя самое трудное позади, еще нужно вернуться к порталу. Ажье, рано расслабляться. И не разговаривай с собой, это первый признак сумасшествия. Она сбросила ужасно тесные парижские туфли и позвонила в лобби, заказала полный кофейник. Затем позвонила снова и попросила соединить с городским номером. «Мадам, один момент». Трубку сняли на третьем гудке и произнесли на дрянном французском, путая ударение. «Я слушаю. Кто говорит?» «Ажье». «Отлично», — ответил Авелинг, тут же перейдя на английский. «Ты достала?» «Да, не у меня. Вы можете сообщить Калискану?» «Боюсь, не получится». Авелинг находился в аварийной квартире, находящейся в минуте ходьбы от станции кардинала Лемуан. Из квартиры не было прямой телефонной связи с подземной камерой портала. «У нас проблемы с тоннелем. Только не говорите, что их нельзя устранить». «Их устраняют прямо сейчас. Тоннель не впервые делается нестабильным. Скорее всего, он сам стабилизируется через несколько часов. Это не связано». «С чем не связано?» «С тем, о чем тебе стоит тревожиться». «Да скажите вы мне, надменный...» В гневе потребовала Ажье и растерялась, не в силах найти оскорбление поядовития. Будто кто-то опустил вдруг шлагбаум между мозгом и ртом. «Дома проблемы, политика», — сухо пояснил Авелинг. «Началась война с прогами, которую давно ждали. Но ты не волнуйся. Просто принеси коробку. Об остальном позаботятся без тебя. Мы все очень довольны тем, как ты справлялась до сих пор. Жаль будет все испортить, правда? Я могу просто сжечь бумаги. Или выбросить, и никто их не найдет. Почему не сделать так? Лучше принеси. Мы убедимся, что ситуация на самом деле под контролем. Я могу прийти по порталу, но прямо сейчас это не кажется хорошей идеей. Почти не сомневаюсь, что за мной кто-то следил. Прямо от офиса того частного детектива. Что за кто-то? Думаю, работающие на него люди. Он слишком уж охотно отдал коробку. Теперь кажется, что с самого начала намеревался проследить за мной. Он и в самом деле местный частный сыщик. Да, я говорила вам о нем после того, как побеседовала с Бланшаром. Наверное, просто любопытствует. Постарайся сбить его со следа, но не слишком беспокойся. Здесь нечто большее, чем просто любопытство. Вы рассказали мне не все. Слушай внимательно, приказал Авелинг. Сейчас 10:40. Проверь часы и синхронизируй. Готово. Точно в полдень мы организуем двухминутный перерыв в подаче тока на станции «Кардинал Лемуан». Я буду ждать в тоннеле у двери. По очевидным причинам лучше не опаздывать. Ажье, никаких отговорок. Мы все рассчитываем на тебя. Жду с бумагами через 80 минут. Она не ответила. «Придешь?» – спросил Авелинг. «Конечно», – ответила она. «Как же иначе?» В дверь постучали. Ажье положила трубку и открыла дверь, насколько позволила цепочка. Увидев коридорного с подносом, Верити впустила его. Тот поставил кофейник на тумбочку у кровати. Верити дала парню щедрые чаевые и закрыла дверь. Кофе оказался скорее теплым, чем горячим, но это все же было гораздо лучше, чем его полное отсутствие. Ажье насыпала много сахара, долила молока, размешала и, выпив полчашки, заметно успокоилась. Несомненно, ей рассказали далеко не все. Она всегда смутно подозревала подвох, а теперь была стопроцентно уверена. И еще кое-что, постоянно глодавший рассудок с тех пор, как Ажье узнала о вовлеченности Сьюзен Уайт в дела Земли-2. Почему Уайт так настаивала на участии именно Ажье, хотя была лишь шапочно знакома с ней? Конечно, Сьюзен боялась за себя, не хотела, чтобы бумаги попали в чужие руки. Можно понять ее желание передать документы людям в заросли, но почему именно Ажье? Конечно, она хорошо знает Францию, знает сегодняшний Париж, но разве только из-за этого? На первый взгляд, просьба Сьюзен выглядела злой посмертной шуткой. подстроить так, чтобы соперница по работе взялась за опасное дело. Но ведь между ними не было вражды. Соперницы, да, но не сживать же друг друга сосвету. Да, по правде говоря, обе были похожи и отношением к работе, и образом мыслей. Значит, тут другое. Уайт была умной и расчетливой. Она ничего не делала без серьезной на то причины. И единственная причина, которая кажется вероятной, это доверие. Ажье была аутсайдером. Конечно, она связана с Калисканом. Не может быть иначе, если ты работаешь в бюро древностей. Но это весьма слабая связь. Главное, Верити никак не участвовала в операции Авелинга. Еще неделю назад Ажье не ведала совершенно ничего о Земле-2. А это значит, что Сьюзен Уайт не доверяла Авелингу и его людям. Любопытно, кому именно из них? Всем? Или считала, что в организации только один предатель? Второй вариант предпочтительнее. Не слишком логично было бы считать, что предали сразу все работающие на линии от Фобоса до Земли-2. Если бы такое случилось, изменники обязательно нашли бы способ отделаться от аутсайдера, как бы это ни было хлопотно. Ажье поразмыслила над уже несомненно установленным. Все соглашались насчет необходимости возвращения бумаг. Сьюзен Уайт очень заботилась об их сохранности, приложила немалые усилия, чтобы они попали на другую сторону портала. Калискан, Авелинг и другие участники операции на Фобосе признали документы важными, иначе не вызвали бы Ажье и не поручили вернуть их. И еще кое-кто считал эти документы жизненно важными. Тот, кто убил сперва Уайт, а теперь и Бланшара. Кем бы он ни был, он явно не хочет, чтобы бумаги попали на Фобос. А это значит, если только воображение не слишком ударилось в паранойю, что убийца или убийцы как-то связан с тем, что упоминается в бумагах. Что же в них такого архиважного? Ажье вынула связку бумаг из сумочки и принялась раскладывать на кровати, вскоре покрыв ее полностью. Она не сортировала, просто брала из стопки по порядку и строила шеренгу за шеренгой на покрывале. Затем отступила от кровати и посмотрела на наследство мертвой женщины. «Сьюзен, поговори со мной», — попросила Верити. «Хоть намекни, в чем тут дело». Затем Ажье налила еще кофе, добавила молока и сахара и принялась перекладывать бумаги, отыскивая осмысленные комбинации. Но ни одно сочетание не казалось содержательнее других. Конечно, вполне может быть, что некая мелкая, но существенная особенность ускользает от внимания. Если нет, то суть, скорее всего, в содержании отдельных документов, а не в их упорядоченности. Ни одна из этих бумаг не значила бы для местного жителя ничего особенного. Конечно, кто-то счел бы их подборку странной, особенно если бы узнал о ее принадлежности молодой американской туристке. Но ничто не указывало на принадлежность к другому миру. Ни единого предмета, которого нельзя раздобыть в обычных библиотеках и книжных магазинах. Никаких секретных чертежей или копий документов Земли-1. Ничего хотя бы отдаленно намекающего на то, что Сьюзен Уайт – инопланетянка, прибывшая по квази-червоточине из невообразимо далекой части Млечного Пути. Ажье изучила бумаги еще раз, проверяя, не упустила ли чего. Но если тут нет тайнописи микроточек и прочего в том же роде, собранные Сьюзен документы не содержат ничего, способного дать повод для тревоги. Иначе говоря, попав к местным экспертам, они не причинили бы никакого вреда. Скорее всего, бумаги были бы выброшены, и лишь коробка из-под печенья оставлена для хозяйственных надобностей. Но Калискан и его люди предприняли весьма рискованную операцию, чтобы вернуть бумаги. Причем именно вернуть. И речи не шло о том, чтобы уничтожить или выбросить их. Они понадобились самому Калискану. А значит, есть резон считать, что их содержание исключительно важно. Авелингу и его людям известно значение находки Сьюзен Уайт. Ажье об этом не стали говорить, опасаясь, что она испугается и откажется. А Верити не расспросила как следует о поручении, прежде чем соглашаться. Калискан и его люди рассчитывали, что она ухватится за любую возможность избежать трибунала и не задумается над смыслом задания. И они оказались правы. Верити охотно подыгрывала им. «Верити, какого же дурака ты сваляла?» – упрекнула она себя. Качая головой, Ажье снова посмотрела на разложенные бумаги. «Ты же знаешь, что это такое», – обратилась она к воображаемой Сьюзен Уайт. «Ты понимала, что за это могут убить». Верити взяла самую большую карту и впервые присмотрелась к ней. «Зачем она в коллекции?» Похожую можно купить задешево почти в любом книжном магазине. Такую Сьюзен уже наверняка переправляла через портал. Ажье раскрыла карту полностью. Осторожно уложила поверх всего прочего. Политико-географическая карта заняла половину кровати. На бумаге виднелись отрезки, начерченные темно-синими чернилами. Как и Флойд когда-то, Верити поскребла их ногтем, чтобы убедиться, нанесено поверх оригинальной печати. Линии образовывали наклонное L. Одна перекладина от Парижа до Берлина, вторая от Парижа до Милана. Города были обведены теми же чернилами. Аккуратно выписанные цифры над ними обозначали, наверное, расстояние в километрах. Но зачем расчерчивать карту, отмечая расстояние? Непонятно. Чем же она так важна, что ее нужно любой ценой вынести с Земли-2? Эта же информация вполне доступна в архивах заросли. Ажье сложила карту, стараясь не повредить бумагу. Когда карта легла на прежнее место, внимание Верити привлек билет на поезд. Спальное место. Ночной экспресс. Куплен билет незадолго до смерти Сьюзен. Отъезд запланирован на дату, до которой она не дожила. Ажье просмотрела другие бумаги. Не найдется ли еще чего-нибудь связанного с Италией или Германией, и обнаружила официального вида письмо от концерна тяжелого машиностроения, расположенного в перегороде Берлина. Письмо было напечатано на очень хорошей бумаге. Шапка алой краской. Внедренный в голову Ажье немецкий дешифровал содержимое письма с машинной эффективностью. Письмо, наверняка часть долгой переписки, было ответом на предыдущий запрос и казалось изготовление деталей на заказ. Насколько Верити поняла, речь шла об отливке и обработке трех больших металлических шаров на берлинской фабрике Kaspar Metals. В письме также говорилось о доставке шаров и сопутствующих деталей в Париж и Милан и об их установке. Можно было заключить, что шары очень большие и тяжелые. Они неудобны для перевозки самолетом, да еще на такие внушительные расстояния. В письме подчеркивалась сложность доставки изделий в идеальной сохранности, как того требовал скульптор, и обосновывалась необходимость дополнительных расходов. Металлические шары. Интересно, зачем? Верити поискала что-нибудь еще, относящееся к немецкому контракту. Почти сразу нашелся аккуратно выполненный эскиз шара, подвешенного в массивной оболочке посредством множества тонких пружин или тросов. Диаметр шара на эскизе превышал 3 метра. Жаль, что сейчас нельзя обратиться к родным архивам. Хоть и не слишком богатые, они могли бы пролить свет на предназначение таких шаров. Может, и на Земле один некий амбициозный скульптор устраивал похожую инсталляцию, а Сьюзан Уайт просто взяла ложный след, приняв артистическую прихоть за нечто подозрительное. Информация о столь эксцентричной скульптуре имела шанс пережить забвение. Но даже если и так, история Земли-2 уже на 20 лет разошлась с историей Земли-1. Очень маловероятно, что на столь удаленной временной линии дерзкий скульптор станет заниматься тем же, что и его двойник на Земле-1. Та же самая логика применима, если шары имеют отношение к секретному научному или военному проекту на Земле-2. Пусть даже что-то подобное и предпринималось на Земле-1, вряд ли точно такое же происходило в развивавшейся по-другому альтернативной Европе. Однако нужно признать, если имеется весомая стратегическая причина для чего-то, это что-либо могло иметь место в обеих историях, вопреки разнице в политической обстановке. Но, само собой, техника, требующая солидной научной базы, едва ли возникнет на Земле-2 раньше, чем на Земле-1. На альтернативной Земле наука почти не продвинулась с уровня 1939 года. Но тут открывается пугающая возможность, что если проектом, обнаруженным Сьюзен, занимаются вовсе не аборигены. Но кто тогда? И что они собираются делать? Верити чувствовала, хотя ответ еще далеко, она на правильном пути. Ей чуть ли не виделся призрак Сьюзен Уайт, кивающий энергично и зло, отчаянно желающий, чтобы она сделала дьявольски простой и очевидный вывод. Но аж ей не могла. Пока не могла. Она посмотрела на часы. Почти 11. Остался всего час, чтобы добраться до нужной станции метро. Верити торопливо, но осторожно собрала документы, завернула в лежавший на столе лист писчей бумаги и сунула назад в сумку. Хорошо бы рассмотреть как следует и остальное, но время – недоступная роскошь. Услышав от Авелинга о ненадежности связи, Ажье решила немедлить с возвращением домой. Пусть живая память Парижа и чаровала, пусть больше всего на свете хотелось остаться, изучить, но превратиться в пленницу Парижа не улыбалась совсем. Ажье подошла к окну и раздвинула тонкие гардины. После ее возвращения в гостиницу пошел октябрьский дождь, приглушивший городской шум. Она на мгновение застыла, глядя на суетящихся внизу пешеходов с темными зонтиками и поблескивающими дождевиками. Невозможно не считать здешних жителей настоящими людьми. Они ведь живут, думают. И в то же время само их существование – фальшь. Скелсгард говорил об этом мире как о чем-то вроде фотографии, об остановленном мгновении. И этот мир, замороженный под броневой оболочкой АБО, вдруг ожил и начал развиваться. И представить невозможно, как был сделан этот снимок. И заметил ли хоть один человек на настоящей Земле планетарную фотосъемку? Может быть, на долю секунды прервалась мысль, случилось коллективное дежавю? Нет, вероятно, никто ничего не заметил. Но после истории миров разошлись. Оригиналы здешних пешеходов продолжали жить в настоящей истории настоящей Земли. Исполинский снимок не могли сделать позднее мая 1940-го и намного позже не могли тоже, поскольку события Земли-2, приведшие к орденскому наступлению, более или менее соответствовали событиям Земли-1. Настоящий мир после этого наступления обуяла катастрофическая война. Многие из запечатленных пали в ее сражениях или не пережили череды тяжелых послевоенных лет. Если даже им повезло, и они не погибли от пули снарядов, от голода или политических репрессий, то наверняка их судьбы изувечены, разрушены жестокостью и нуждой тех лет. Но сколь бы ни были жалкими, бедными или трагическими эти жизни, они составили настоящую историю Первой Земли. О жизни их аналогов на Земле-2 пошли иначе. Почти всякий рожденный с момента расхождения на Земле-2 не имел двойника на Земле-1. Даже те, кто в детстве были похожи как две капли воды, выросли и стали совсем разными людьми. Как ни посмотри, рожденные после съемки на Земле-1 – подделки. Причем вдвойне. Сами подделки произвели новые подделки. В рассудок Аже заглянула на секунду мерзкая мыслишка. Насколько лучше было бы, насколько уютнее и чище, если бы подделки исчезли вовсе. Если бы снимок сохранил лишь Париж и окрестности, но не его жителей. Если бы он, как дагерротип 19 века, потребовал такой долгой экспозиции, что люди размылись, исчезли, оставив лишь призрачные следы. От этой мысли Ажье содрогнулась, но так и не смогла полностью изгнать ее из головы. Глянув на часы, женщина взяла плащ и вышла из комнаты. Когда ковыляла в осточертевших туфлях по фойе, портье провожал ее удивленным взглядом. Но в этот момент на стойке зазвонил телефон, и к тому времени, когда портье поднял трубку, он уже напрочь забыл и неуклюжую американку, и ее очевидную спешку.